Глава 12. Когда вечер закончился, мы с девчонками вернулись в мою квартиру. Они, чтобы переодеть вечерние платья, я, чтобы перекусить чем-нибудь вкусненьким и лечь спать, ведь завтра воскресенье, день сна до обеда. Подружки были как одна, хмурые, недовольные и разочарованные. Неужели они так расстроились, не получив желанную вечеринку? Могли бы хоть попробовать получить удовольствие от игры, раз уж пришлось в нее играть. Я вот попробовала. И получилось. Конечно, мне повезло с учителем. Максим Игоревич знал правила этой настолки лучше, чем я математику. И с удовольствием мне все объяснял. Честно говоря, я все забыла. И про то, что он мой препод, и про то, что толком не знаю его. Общалась как с лучшим другом. А ведь я довольно тяжело схожусь с людьми. Как все-таки классно, когда преподаватель с тобой на одной волне. Ну и чего такие кислые? Поинтересовалась я, когда мы зашли в квартиру. «Она еще спрашивает», — фыркнула Карина. «Весь вечер флиртовала с физруком, а теперь изображает святую невинность», — возмутилась Диля. Я даже опешила. Я не флиртовала с ним. «Зато он флиртовал с тобой», — Карина разочарованно покачала головой. «Ангелина то, Ангелина это, Ангелина вот эта карта удваивает очки атаки». Тьфу! Вот это уровень пикапа. «Тебе ведь он нравится?» – спросила Ника. «Просто признай, что да, я тебя не виню. Он суперкрасавчик, но уже раздражает, что ты отрицаешь очевидное». «Он не просто суперкрасавчик. Почему-то мне стало обидно за Максима Игоревича. И он мне не нравится. Можете расслабиться и поделить его между собой». «Геля», – вмешалась Диля. «Он ведь только на тебя весь вечер смотрел». Повисла пауза. Я тяжело вздохнула. Девчонки не понимают очевидных вещей. «Послушайте», — начала я, — «я вам не конкурентка. Серьезно. Такие девушки, как я, не привлекают таких, как он. Это не значит, что со мной что-то не так. Просто объективно. Вы можете представить нас вместе? Я толстушка. И он — спортсмен, препод, физрук. Наверняка ведет очень здоровый образ жизни, ест одни фрукты. А я вот не могу без пирожных и отказываться от них не собираюсь. Мы с ним просто слишком разные, так что расслабьтесь и...» «Большей глупости в жизни не слышала», — прервала меня Карина. «Ничего вам не мешает понравиться друг другу, Гель. Причем тут фрукты? Люди в парах и не должны быть одинаковыми». Но это просто слова. На деле же красавчики предпочитают красоток. Я в этом убедилась на своем горьком опыте. Еще никто не ответил мне взаимностью ни разу, а разочаровываться в очередной раз я не собираюсь. «Геля», — улыбнулась Диля, — «если парень готов объяснить правила настолки снова и снова, каждый раз нарываясь на твои шуточки, это что-то да значит. Но не думай, что получишь его так просто. Я буду бороться». Я закатила глаза. Настроение у меня почему-то испортилось. Так или иначе, кто там нравился Максиму Игоревичу, мы уже не узнаем. Потому что с того вечера все кардинально изменилось. Он больше не смотрел на нас. В смысле, вообще. Даже здоровался, глядя куда-то в сторону. Избегал в университете меня и подруг. На своих парах лишний раз к нам не обращался, даже если мы халтурили, не делал замечаний. На протяжении почти 3 недель он ни разу не назвал меня Ангелина. Было трудно осознать, что меня это расстраивает. Казалось бы, какое мне до этого должно быть дело? Но я умудрилась соскучиться по тому, как из его уст звучит мое имя, по его улыбке только для меня. Все же было отлично. Мы общались практически как друзья, хоть и не нарушая границ студентка и преподаватель. Чем, интересно, вызвана такая перемена? Первое время я честно пыталась снова наладить с ним контакт, но потом оставила эту затею, обиделась и сама перестала первая здороваться. Учеба как-то не заладилась, настроение с каждым днем все ухудшалось. Подруги понимали причину моей хандры, но молчали. И хорошо, потому что я знаю, что они сказали бы, будто я влюбилась. Но это не так. Просто обидно. Почему он так себя ведет? Я понуро брела с пар в свое жилище, чтобы упасть лицом в подушку, когда встретила Рому. Он стоял у подъезда и искал ключи от домофона в сумке. Ускорила шаг и открыла дверь своим ключом. «О, привет, соседка», — улыбнулся он. «Спасибо». Как я узнала тем вечером, когда Максим Игоревич в последний раз говорил со мной, Рома – программист и его лучший друг. Уж наверняка он знает, что произошло. Может, спросить? Нет, не стоит. С чего бы Роме рассказывать мне? Мы с ним даже не знакомы толком, только здороваемся при встрече. Мы прошли в подъезд и стали ждать лифт. Кто-то с верхних этажей, очевидно, катался туда-сюда, потому что до нас лифт все никак не доезжал на протяжении 5 минут. Сломался, что ли? Рома понажимал на кнопку. Известный факт. Чем больше раз нажмешь на кнопку, тем быстрее приедет лифт. Я пожала плечами. Вопрос так и вертелся на языке. А, ладно, рискну. Почему Максим Игоревич избегает нас, меня и моих подруг? Рома, не ожидавший, что я способна спросить такое в лоб, перевел на меня недоумевающий взгляд. «Избегает? Он ведь ваш препод. Каким образом избегает? На пары не приходит. Не здоровается, не замечает. Ой, да ладно тебе! Ты ведь должен прекрасно знать причину. Соседка, слушай, мне жаль», — вздохнула я. «Раз начала, надо говорить все. Видимо, мы поставили его в неловкую ситуацию, и мне правда стыдно. В этом виновата только я. Ведь я знала, что он, наш преподаватель, может быть на той, ну, типа вечеринке. Мы не должны были приходить. И теперь Максим Игоревич думает, что я его преследую, но...» «Да нет», — перебил меня Рома. «Не в этом дело. Ладно, я скажу, а то устал уже видеть, как он киснет. В общем, ему всерьез понравилась одна из вас». Мое сердце пропустило удар. «А он типа ваш препод, и ему нельзя», — продолжил он. «Уволят ведь. Его отчим тогда получит свое». «Кто ему нравится?» — выпалила я. «Кажется, кровь отлила от моего лица». «Вроде та, темненькая, имя какое-то восточное». «Диляра», — не своим голосом догадалась я. «Верно, она. О, а вот и лифт. Не прошло и года». Он вошел в лифт, а я осталась стоять на месте. В этот момент на меня, как снег на голову, свалилось осознание, что я умудрилась влюбиться, а вместе с ним горькое разочарование. Я знала, что так и будет, но так хотела бы ошибиться на этот раз.